Было оно тут же оформлено как соответствующий юридический акт, цену которому испытали на себе многие-многие тысячи людей. В беседе со мной Кабаев, рабочий пенсионер из Бугуруслана, рассказывал: его отец, инженер авиазавода в Москве, был арестован в 1936 году за контрреволюционную троцкистскую деятельность, о которой не имел ни малейшего представления, и осужден на 5 лет. Однако без всякого суда ему к 5 годам прибавили еще 6. Вернувшись в 1947 году к семье, сосланной в Бугуруслан, он недолго пробыл с ней. Скоро вновь арест, тюрьма, высылка без всякого суда в Красноярский край, где он и умер. Исковерканная, растоптанная жизнь. А сколько было таких жертв произвола? Кто скажет, кто знает? Со временем Берия, с полного согласия и одобрения Сталина, отладил целую систему тюремной эксплуатации и интеллигенции. Инженеров, врачей, архитекторов, строителей, технологов, ученых. Уже во время войны умом и руками заключенных были сделаны крупные открытия и изобретения, сыгравшие важную роль в наращивании оборонного потенциала. Были случаи, когда таким способом добывалась свобода. Вот один пример. В феврале 1944 года Берия подготовил следующий доклад. Председателю ГКО, товарищу Сталину. В 1942-1943 годах по проектам заключенных специалистов 4-го спецотдела НКВД СССР на заводе номер 16 НКАП выполнены следующие работы, имеющие важное оборонное значение. Первое. По проекту Глушко ВП построены опытные реактивно-жидкостные двигатели РД-1, предназначенные для установки на самолеты в качестве ускорителей. Второе. По проекту Добровольского АМ на базе спаривания серийных моторов М-105 построены мощные авиационные двигатели МБ-100 со взлетной мощностью 2200 лошадиных сил и МБ-102 со взлетной мощностью 2425 лошадиных сил. Учитывая важность проводимых работ, НКВД СССР считает целесообразным освободить со снятием судимости особо отличившихся заключенных специалистов. Прошу ваших указаний. Берия. Далее идет список 35 заключенных. Артишевский, осужден на 10 лет. Бегаш, 10 лет. Бережной, 25 лет. Бодня, 20 лет. Брагин, 10 лет. Витка, 10 лет. Владимиров, 10 лет. Вольф, 10 лет. Глушко, 10 лет. И другие. Эта практика сохранилась на многие годы. Сталин верил, что интеллект и в заточении способен успешно работать на общее благо. Вождь не мог изменить себя. Он хотел решать все сам. Анализ его повседневных дел свидетельствует, что централизация власти еще больше усилилась. Ни одна маломальски важная проблема не могла быть решена без Сталина. Обруч чудовищного централизма давил инициативу, гасил живое творчество масс, вел к стагнации общественную мысль. Новое строительство главным образом предприятий тяжелой промышленности, жесткая денежная реформа, использование труда огромного количества пленных немцев и японцев,